сохранилось у нас немало преданий. Предания эти обращались и обращаются не в одном тесном кружке высшего общества. В простом народе из поколения в поколение передаются рассказы о браке императрицы с ее подданным и о судьбе их детей. Так в Москве народ, указывая на церковь Воскресения в Барашах, крест на которой увенчан короной, говорит, что здесь венчалась царица Елизавета, и что в память этого события брачный венец поставлен на кресте церковном. На находящийся неподалеку от этой церкви дом, строенный по проекту графа Растрелли и занимаемый теперь четвертую гимназией, указывает как на дом, где тихо праздновалась тайная свадьба, где некоторое время жил Разумовский с царственной своей супругой. Дом этот принадлежит князю Трубецкому и известен в Москве под названием Комода. В Пуче же сохраняются в народе предания о дочери Елизаветы, жившей будто бы в этом посаде при Пушавинской церкви под именем Варвары Миронны Назарьевой или инокини Аркадии и умершей в 1839 году. Во второй книжке «Чтений общества истории древностей» 1866 года напечатана статья Семевского «Заметка об одной могиле в посаде Пучежи». В ней сказано, что эта Варвара Миронна была никто иная, как дочь императрицы Елизаветы. На месте действительно ходит такой слух в народе, но Варвара Миронна ничего общего с княжной Таракановой не имеет. Подобные предания сохраняются и по другим местам. В некоторые женские монастыри, например, в Арзамасе, в Екатеринбурге, в Уфе, в Нижнем, в Костроме и других местах, с таинственностью привозили в прошлом столетии женщин, принадлежавших к высшему сословию, и они в укромных обителях доживали свои дни. То были женщины, которых по неизвестным еще пока причинам, как умалишенных, удаляли из общества под попечительный надзор игуменей. Для мужчин в XVIII столетии устроены были особые казематы в монастырях Соловецком и Спасо-Ефимьевом в Суздальском. Они ссылались туда под названием умалишенных. Теперь в казематах обоих этих монастырей содержатся преимущественно духовные лица, а также разные сектаторы, признанные вредными. Всем почти таким заточенницам, как и пучежской Варваре Миронне, местная молва приписывала происхождение от императрицы Елизаветы. В селе Работках Макаревского уезда Нижегородской губернии сохраняется память о бывшем тамошнем помещике Шубине, за которого будто бы императрица Елизавета желала выйти замуж, но он отказался от этой чести, уступив царственную невесту Разумовскому. В Переславле-Залесском сохраняется предание о браке Елизаветы и о том, что в этом городе, в одном из тамошних монастырей, жил князь Тараканов, рожденный от этого брака. В Александровке Владимирской губернии, где жила некоторое время Елизавета Петровна, еще бывшей цесаревной, также сохраняется предание о браке ее с Разумовским. В Ярославской, Владимирской и Тверской губерниях нам случалось слышать такое же народное предание. Все эти предания отличаются местными подробностями, но сводятся на следующее. Императрица Елизавета вступила в тайный брак с Разумовским и имела детей, сына и дочь. Как рожденные от брака, хотя и законного, но тайного, они не имели права на престол наследия, и по возрасте убеждены были добровольно отказаться от света и посвятить жизнь свою служению Богу, дабы не сделаться орудием честолюбцев, которые могли бы употребить их имя и мнимые права для достижения собственных своих корыстных целей, дабы не быть таким образом невольной причиной весьма возможных в прошлом столетии политических замешательств. Ни о желании детей Елизаветы занять высокое положение своей матери, ни о жалобах их на печальную судьбу свою, предания не упоминают ни слова. Должно быть, Таракановы были далеки от честолюбия и оставались довольны своей скромной долей. Хотя в царствовании Екатерины II и являлось немало самозванцев, принимавших на себя имя Петра III, но самозванцы Таракановы не могли явиться в России. Самозванка явилась лишь за границей. Глава вторая. Цесаревна Елизавета Петровна родилась.